Довольно скоро ее общество стало вгонять меня в тоску. Затем была Глория Мунди, любительница хорошо пожить, которой постоянно требовались дорогая пища, театральные билеты и разнообразные увеселительные поездки. Она обходилась мне значительно дороже, чем того стоило ее, несомненно, приятное общество, и я вздохнул с облегчением, когда она благородно проявила инициативу и прервала нашу связь. Ну и, конечно же, Либби Доу, которая считала секс великим, целительным и единственно верным ключом к райским вратам и никогда не могла им насытиться. Я же мог. Я тешу себя надеждой, что был с ними честен. Я не любил ни одну из них. Однако все они вызывали у меня самые теплые чувства, и я ни разу в жизни не использовал женщину как некий бездушный предмет. Все они быстро мной утомлялись и по одной и той же причине. Сдерживая свое чувство юмора в классе, я давал ему полную волю в спальне. Женщины терпеть не могут разговорчивых любовников, а я как раз таким и был. Да и мои физические недостатки тоже доставляли мало радости. Женщины горячо уверяли меня, что это не имеет для них никакого значения, а Агнес так-то явно воспринимала мое изувеченное тело как свой мученический крест. Однако я ни на секунду не забывал о багрово-коричневой культе, заменявшей мне ногу, и о левом боке, похожем на корку жаркого. Все это не только оскорбляло мое чувство эротической пристойности, но и порождало иные проблемы, иногда даже забавные, с моей точки зрения. Каких правил этикета должен придерживаться неполноногий кавалер? В каком порядке следует ему действовать? Сперва снять механическую конечность, а потом уж надеть предохранительное средство или наоборот? Я говорил своим партнершам, что стоило бы написать об этом Дороти Дикс и посмотреть, что она ответит. Но они не находили мою шутку смешной. Лишь через много лет я снова открыл для себя любовь. И теперь это не была старая песня любви, воскрешающий образ Дианы. Нет, я испил животворящую каплю из котла Керидвен. Ради такого стоило и подождать. Керидвен — кельтская богиня, варившая в своем котле напиток мудрости. Глава третья. К 26 годам я стал магистром искусств. А 5 или около того тысяч, с которыми я начинал, превратились под руководством боя в увесистые 8. Мне же вполне хватало на жизнь моей пенсии. Бой таинственно определял свой капитал как персик, словечко из репертуара принца Уэльского. Не знаю уж точно, чему равнялась эта фруктовая сумма, но вид у моего старого знакомого был вполне преуспевающий. Когда они с Лёлой венчались в Дептфордской пресвитерианской церкви святого Иакова, бой пригласил меня шафером. Во взятом на прокат костюме и в цилиндре я чувствовал себя полным идиотом, да и выглядел так же. По завершении безалкогольного пиршества у Стонтонов юридические приятели жениха облегченно вздохнули и пошли ставить на уши дом Текумзе. Это было, пожалуй, единственным обстоятельством, омрачившим самую высокосветскую в истории Дептфорда свадьбу. Родители Леолы держались в тени, как то, по мнению общественности, и приличествовало, ибо они были не в состоянии организовать прием. Родители Боя тоже были не в состоянии, сами о том не догадываясь. Ошеломленные светскостью нагрянувших из города гостей, они утешали себя пониманием, что могут всех их купить и продать с родителями, чадами и домочадцами, ничуть при этом не обеднев. К этому времени мне стало ясно, как божий день, что бой далеко превзошел своего отца в честолюбии и размахе. Ему требовалось только время. Все соглашались, что Леола великолепна. Даже в кошмарном свадебном одеянии 1924 года она выглядела без 5 минут аристократично. Ее родители, Бен Крукшанк, не пал настолько низко, чтобы рядиться в прокатное тряпье, однако его сапоги лучились серебристым сиянием, характерным для графитовой пасты, какой обычно натирают печки, плакали в церкви от счастья. Обязанностей у шафера особых не было, а место впереди рядом с женихом позволяло мне разглядеть, кто из пришедших на венчание плачет, а кто ухмыляется. Медовый месяц было решено провести в Европе. Вещь по тем временам почти небывалая. Я и сам собирался на тот берег Атлантики просвистеть одну из 8000 в награду самому себе за то, что был хорошим мальчиком. Я купил билет во второй, не ставший еще туристским, класс парохода «Мелита». Буквально через час после отплытия мне попалась на глаза строчка в списке пассажиров первого класса: «Мистер и миссис Бой Стонтон».